Глава 5.5. Радостная для продавца. Осознанное ПВ. Клиент понимает, что ему нужны изменения. Вот что значит осознанное ПВ. Клиент осознает сам факт необходимости изменений. Он может не знать, как их проводить, что делать, куда идти, но он понимает, что у него есть или проблема, которую необходимо решать, или возможность, которую надо реализовать. Тут уже нет иллюзорного ощущения, что все в полном порядке, нет наивного или бессознательного отрицания возможности следующего шага в бизнесе. Но одновременно не надо забывать, что на каком бы уровне ни находился клиент, он всегда остается человеком, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А какими, спросите вы? Спросите самих себя. 1/4 часть денег сожгите. Какие выводы вы можете сделать из того, что являетесь человеком? Клиент может проявлять решимость в дальнейшем движении к реализации новых возможностей, а может и сопротивляться, говоря, что у нас все есть и мы довольны. Но это довольство совсем другого порядка, чем на уровне скрытой ПВ или симптома ПВ. Такое возражение можно назвать фасадным, за которое не так уж сложно проникнуть, если войти с клиентом в контакт и заговорить по существу, демонстрируя свой профессионализм. Как же понять, что клиент действительно осознает ПВ? В данной главе мы говорим о стадии понимания клиента. А то, что необходимо продавцу понять в первую очередь, является уровнем осознания решения клиентом. Это понятно, потому что именно отсюда будет строиться общая стратегия дальнейшего поведения. Сделаю некоторые предположения и попрошу вас подумать над тем, насколько они верны. Если клиент находится на уровне осознания ПВ, то он реагирует на предложение продавца, иногда положительно и с интересом, иногда излишне эмоционально или излишне сухо, отрицая саму возможность наличия проблемы. Он может задавать вопросы по существу, с помощью которых пытается прояснить для себя область проблемы. Более того, иногда клиент думает отделаться малыми жертвами, получив небольшую консультацию, желательно бесплатную, чтобы самостоятельно реализовать решение. Он может вести конструктивный разговор. Какие же возражения мы можем услышать от клиента на данном уровне? А вот какие. Нам ничего не надо, у нас все есть. Не сейчас, позже. Чем вы отличаетесь от других? Мы еще не определились в стратегии дальнейшего развития. Мы сами обратимся к вам, когда будет необходимость. Мы подумаем. Я уверен, что ваша мысль работает в направлении оценки возражений, предлагаемых мною, и обращения к собственному живому и непосредственному опыту. Вы тоже можете предложить свои варианты возражений. Естественно, это не возбраняется. Поведение клиента и реакция продавца. Предположим, вы менеджер по продажам финансовых услуг, таких как брокерские услуги, индивидуальное доверительное управление, ПИФ или паевой инвестиционный фонд, пенсионный фонд и другие. Вы встречаетесь с финансовым директором завода по производству автомобилей и дров, который располагается под Москвой. Вам удалось договориться о встрече. Вы рассматриваете своего клиента и как частного, и как корпоративного. То есть, с одной стороны, финансовый директор, назовем его Рублем Евровичем, может вкладывать свои личные сбережения. С другой стороны, он может предлагать владельцам компании инвестировать средства, может рекомендовать другим топ-менеджерам компании вкладывать деньги в индивидуальное доверительное управление, может советовать рядовым сотрудникам воспользоваться тем или иным ПИФом. Более того, он компетентен в вопросе пенсионных фондов. В целом, сфера его влияния, прямого и косвенного, широка и многообразна. После обмена визитками, знакомства и вашего короткого представления, наш уже любимый, но еще втайне финансовый директор высказывает вам свои возражения. Менеджер по продажам стремится перевести клиента к поиску решения, то есть к следующему уровню осознания решения. Здесь внимательный слушатель должен сказать мне, что следующий уровень – отложенное решение. 5 вам за память, 2 за сообразительность. Уровень отложенного решения, как вы понимаете, очень своеобразен. Он, так сказать, стоит в стороне от других уровней. А если быть совсем верным, он стоит не в стороне, но является преградой к следующим уровням. Так что наша цель – вести большую продажу таким образом, чтобы вовсе не допустить возникновения отложенного решения. А уж если все-таки клиент отложил решение, то нам следует, употребив все свои возможности, как можно быстрее вместе с клиентом миновать это препятствие на пути к поиску решения. Вот поэтому-то мы и говорим, что следующий желаемый нами уровень – это поиск решения. А об отложенном решении мы поговорим чуть позже. Ой, как много интереса вызывает эта фаза, по моему опыту. Уровень осознания решения 3. Осознанное ПВ. «Нам ничего не надо, у нас все есть», — говорит клиент. Это возражение ложное. За ним стоит на данном уровне сопротивление контакту. Следовательно, основная стратегия — установление должного контакта. Вторая стратегия более агрессивная — обход ложного возражения с целью выявления истинного. Клиент может откладывать момент принятия решения. «Не сейчас, позже», — говорит он. В данном случае клиент, скорее всего, действительно готов разговаривать позже. Сейчас у него другие приоритеты, либо он еще не определился, как начать искать решение. Менее приятный и более сложный вариант – клиент уже тяготеет к отложенному решению. Не дай ему этого сделать. Основное правило продаж больших и малых можно выразить фразой «Не грузи клиента». Если же менеджер по продажам чувствует скольжение клиента в сторону отложенного решения, то здесь две равноправные стратегии. Как вы думаете, какие? Первая – тянуть его обратно к осознанию ПВ или даже к симптомам ПВ. Вторая – толкать его к поиску решений. Предположим, клиент спрашивает, чем вы отличаетесь от других? Клиент задает этот вопрос с разными интонациями, от искренней заинтересованности до враждебного сарказма. Сами не раз, наверное, слышали. И если его интонация скорее похожа на последнюю, простите ему столь невинную слабость. Может быть, вы десятый по счету представитель финансовой компании, с которым он общается на этой неделе. А может быть, он просто мизантроп. Здесь должен быть ответ, содержащий рассказ о себе по схеме уровней осознания решения, начиная с настоящего. Это очень важная рекомендация, прошу ее не пропустить. Вы презентуете возможности компании по структуре «Осознанное ПВ», «Поиск решения», «Принятие решения», «Реализация решения», «Оценка правильности», «Корректировка» и «Дополнение». Можно включать не все пункты, можно дойти до оценки правильности или даже до реализации решения. Об оценке правильности решения клиент спросит сам. А теперь предположим, что клиент говорит, «Мы не определились в стратегии дальнейшего развития». Самое время для менеджера по продажам рассказать о том, как осуществляется поиск решения, начиная приблизительно с таких слов. «Рубль Еврович, можно я расскажу, как один наш клиент искал пути решения финансовых вопросов, сопоставляя их с поиском стратегии дальнейшего развития?» Допустим, менеджер слышит от клиента следующую фразу. «Мы сами обратимся к вам, когда будет необходимость». Вот возможный ответ менеджера. «Боюсь, что я не успел рассказать еще об одном очень важном обстоятельстве. Вы можете его выслушать?» Если клиент согласен уделить вам еще немного внимания, вы рассказываете о том, какие препятствия могут стоять при поиске решения, так что ему без вас не обойтись. С другой стороны, чтобы не допустить переход клиента на уровень отложенного решения, вы помещаете на другую чашу весов минусы отложенного решения. Можно поступить и по-другому, на обе чаши положить плюсы, плюсы поиска решения и плюсы отложенного решения. В этой ситуации стратегия ответа менеджера по продажам подобна предыдущей,